Все чаще и чаще они замолкали. Мысли ее уходили куда-то далеко, лицо становилось мягче, нежнее. Должно быть, думает о своих ребятах, соскучилась. Рада, что скоро увидит. Он ошибался. Она думала не о детях. Детей у нее не было. На третий год брака она родила преждевременно. Ребенок погиб. Она долго болела и детей больше иметь не могла. Платину она солгала. Не хотела говорить о своем несчастье. Пусть думает, что у нее все прекрасно. Лучше, чем у него. А сейчас она в самом деле счастлива. Только к Юрию это не имеет никакого отношения. Встреча с ним разбудила горькую память, оживила обиду. Она винила его во всем, в том, что вышла замуж без любви, в смерти ребенка, бездетности. И вообще хватит разговоров. Она встала. «Ну, мне пора, Юра. Спасибо». «Тебе спасибо, Казенька». Он поцеловал ее руки, сначала правую, потом левую. Ее она пыталась отнять. «Я пойду с тобой. Я тебе помогу». «Нет, я тебя не возьму. Я буду покупать такие вещи, на которые мужчинам смотреть не положено». Это было сказано кокетливо, жеманно, и он подумал, что она типичная военная дама с периферии. И все же расставаться ему не хотелось. «Ну, тогда позволь мне проводить тебя вечером». «Откуда ты летишь? Каким рейсом?» «Ни в коем случае». Это вырвалось горячо, испуганно. Затем она добавила спокойно. «Это неудобно. Там будут знакомые. Они расскажут Кузнецову, и он устроит тебе сцену ревности». Она засмеялась, но он увидел морщинку между бровей, признак недовольства, он это помнил. И все же почему-то продолжал настаивать. «Ну, а если я встречу тебя в аэровокзале случайно? Я разыграю удивление, ты представишь меня знакомым, товарищ по школе, я скажу, что лечу, куда-нибудь на юг». Она молчала. Он почувствовал, что надоел ей, и она действительно хочет расстаться. «Ну что ж», — вздохнул он с притворной грустью, — «прости, прощай. Дай хоть посажу тебя в такси. Куда тебе, в ГУМ, ЦУМ или Детский мир?» «Не надо. Будь здоров. Рада, что повидались». Последние слова прозвучали совсем холодно. Она повернулась и пошла легко и быстро. А Платин, постояв минуту в печальном раздумье над этой неожиданной встречей, бросился вдогон автобусу, вскочил на остановке и поехал домой. Весь путь думал он об Ане Казик. Видел ее прежнюю, мысленно разглядывал теперешнюю, сравнивал. Говорил себе, что ничего общего нет. И все же ощущал вкус яблока на губах. Дома вспомнил он о рассказе об Аркадии Львовиче. Чертыхнулся, сказал, что писать не будет ничего. Взял кипу журналов, лег на тахту, перелистал один, другой, ни за что не зацепился, пошел на кухню, достал из буфета коньяк. Он сидел за пустым столом, курил, пил рюмку за рюмкой и думал, что литература — выдумка, мираж, туман, блажь, а настоящая жизнь, любящая и любимая жена, двое детей, мальчик и девочка. Это настоящая жизнь, есть у Кузнецова.